На противоположной стороне улицы строили огромный многоэтажный дом. Голубеву было видно, как подъемный кран опускал свой длинный железный хобот, подхватывал и тащил наверх добрую сотню кирпичей, уложенных в штабеля, и вновь безотказно, послушно опускался вниз. С другого конца здания, по бесконечной широкой ленте, кирпичи поднимались на второй этаж и как будто сами шли в руки каменщику. На секунду кирпич задерживался в умелых руках мастера, а затем навечно прирастал к своему месту в стене, и уже новый кирпич ждал своей очереди. Миг, и он пристраивался к первому. Стена росла буквально на глазах. — Не понимаю, — тихо произнес Голубев и медленно потер лоб. — Нет, я не понимаю. Полчаса тому назад он кричал. Он отклонил мое предложение. Он готов был растереть меня в порошок. — Что случилось, коллега? Голубев резко повернулся к Аркадию Дмитриевичу. — Вы понимаете, он сам предложил сделать больному пункцию и ввести в полость перикарда пенициллин. Правда, пункция не операция, но все же это шаг вперед. — Позвольте, коллега, дать вам дружеский совет, — услужливо предложил Аркадий Дмитриевич. — Зачем вам самому лезть в это дело? Он покосился на дверь ординаторской и зашептал: — Вы обратитесь к старшему хирургу? Знаете Кленова? Так вот, поговорите с ним. Он человек активный, любит оперировать. — Это мысль! — воскликнул Голубев и, схватив руку Аркадия Дмитриевича, энергично тряхнул ее. Глава 16. С Кленовым в этот день поговорить не довелось. Николай Николаевич до самого вечера был занят на операциях. Голубев, тревожась за Сухачева, не подозревал, что в это время другой человек тоже думает о Сухачеве, и не только думает, но и старается помочь ему. Этим человеком был майор Бойцов. Утром, слушая взволнованный рассказ Голубева, Бойцов почувствовал, что между молодым врачом и старым начальником назревает конфликт, и, по-видимому, крупный. Речь шла о жизни человека. Бойцов понял, что Голубев предлагает что-то новое, необычное. Песков осторожничает, перестраховывается, не хочет брать на себя ответственность. А между тем больному все хуже и хуже. И Бойцов решил вмешаться в это дело, чтобы помочь больному. Всего 3 месяца назад Бойцова избрали секретарем партийного бюро госпиталя. До этого Бойцов никогда с медиками дела не имел, разве что в войну, когда раненый лежал в госпиталях. В юности Бойцов 2 года учительствовал в Казахстане. Первое время ему было очень трудно, он не знал языка, не понимал людей, и они его не понимали. Когда он изучил язык, работать стало легче. Он мог общаться с людьми, они его узнали и полюбили. Теперь происходило нечто сходное. Медицина была для него чужим, незнакомым языком. Необходимо было познакомиться хотя бы с азами этого языка, иначе работать невозможно, с тобой просто не станут считаться. Ночами он сидел за медицинскими учебниками. Каждую свободную минуту старался бывать в отделениях, присутствовать на операциях, на консилиумах. Врачи вначале смотрели на него, как на человека со странностями, подшучивали над ним, кое-кто иронизировал, называл профессором, а кто поумнее, начал помогать Бойцову. Сегодня утром